Моя букашечка ползет по земле тихонечко, а я соловей, не пташечка, а я соловей, разбойничек. Когда богатырь появится, здоровенький и спокойненький, немножечко покуражится, позволь соловью разбойнику. Соловей разбойник, соловей разбойник, а ну-ка свистни нам скорей. Соловей разбойник, соловей разбойник, с тобой в дороге веселей. Соловей разбойник, соловей разбойник, с тобой в дороге веселей. Соловей разбойник, соловей разбойник, а ну-ка свистни нам скорей. Крика нервного лечу по дорожке кубарем. У вас, богатырь, наверное, отсутствует чувство юмора. Опять кулаком настойчиво трясешь над моей головушкой. А мама меня, разбойничка, зовет соловьем.